широко известны сегодня скреппи, почесуха овец, и алеутская болезнь норок. Болезни, о которых идет речь, совершенно особые. Поражают они преимущественно центральную нервную систему, а их возбудители по своим свойствам резко отличаются от всех известных до сих пор науки. В связи с тем, что все эти болезни развиваются очень медленно, без острого периода, их выделили в особую группу так называемых медленных инфекций. Мы говорили с вами о том, что энцефалит – воспалительное заболевание головного мозга, тогда как менингит – воспалительное заболевание мозговых оболочек. Таким образом, эти названия болезней определяют лишь тот отдел нервной системы, который преимущественно пострадал от инфекции. Но для врача сегодня этого мало. Необходимо еще точно установить причину, какой именно бактерией или каким конкретно вирусом вызвано заболевание, или, как мы говорим, следует установить этиологию процесса. Только после этого можно точно формулировать диагноз, в котором обязательно должна указываться этиология. Например, клещевой энцефалит, туберкулезный менингит и так далее. Такая диагностика имеет важнейшее значение в первую очередь для правильного лечения. Для подобных исследований существуют специальные бактериологические и вирусологические лаборатории, куда направляются различные материалы, взятые от больных, мазки и смывы из носоглотки, кал, кровь, наконец, спинномозговая жидкость. Чтобы получить достоверный ответ, ряд исследований проводится повторно, с определенными интервалами. Методики самые разные. От простого просмотра препаратов под микроскопом, культивирования возбудителей в специальных средах, до заражения животных и исследования в дальнейшем их и получаемых от них материалов. Должен сказать, что из всех проводимых исследований больше всего пугает больных и их родственников необходимость исследования спинномозговой жидкости, точнее, сам процесс ее получения. Существует совершенно необоснованное мнение, что после спинномозговой пункции бывают самые разные, а иногда очень тяжелые осложнения. К счастью, это совсем не так. За многие десятилетия работы я и мои сотрудники ни разу не видели ни одного более или менее выраженного осложнения не только у себя в отделении, а пунктируем мы ежедневно много больных, но и в отделениях других больниц, где эта процедура делается тоже очень часто. Сама эта процедура гораздо менее болезненна, нежели, например, внутривенное вливание. Да и продолжается она меньше одной минуты. А вот необходимость в ней крайняя. Это исследование решает диагноз, показывает выраженность процесса и особенности его динамики. Кроме того, почти во всех случаях пункция — это еще и лечебная процедура, быстро облегчающая состояние больного. Ни один врач без необходимости никогда не будет делать спинномозговую пункцию, брать кровь из вены, делать лишние уколы.